— заметил Каин. «Я впервые вымылся в бане, когда приехал в интернат, 10 лет. А ты, наверное, с самого рождения моешься?» «Разумеется», — ответил Саша. «Привезли нас в Певек», — пустился в воспоминания Каин. 5 человек прямо из стойбищ. Жмемся друг к другу, как несмышленые телята. А ведь уже по 4 класса кончили. Повели в интернат. Смотрим кругом, народ во все матерчатое одет. В интернате тоже все в рубашках щеголяют, а у старших даже пиджаки были. Пиджак в нашем стойбище носил только учитель. Не успели мы раздеться, как повели к доктору. Ну, этого мы не боялись. У нас в стадах часто бывала фельдшер Наташа. Осмотрели нас, и тут же начали стричь. У меня, как у потомственного оленевода, был венчик из волос вокруг головы. Состригли наголо. Потом в баню повели. Особенно поразила нас жара. Некоторые даже подались к двери. Но сопровождавший нас старшеклассник преградил дорогу и крикнул: «Не бойтесь, сейчас привыкнете». Действительно, прошло немного времени, и мы ожили. Столько горячей воды нам и во сне не снилось. Помылись как следует, намного белее стали. Оделись во все чистое и вышли на улицу, легкие, как пушинки. Хотелось прыгать и петь. Каин помолчал и в заключение своих банных воспоминаний сказал: «Так началось мое банное образование». Ребят в мыльне было много. Кроме Саши, все они стали мыться с приходом в школу. Посыпались воспоминания о первом банном дне. Келеуги сказал: «В баню я пошел впервые с братом. Он работал механиком на полярной станции, а мы жили в соседнем селении. Меня почему-то очень интересовал вопрос: в Африке жарко, как в бане, или еще больше?» Брат, конечно, не мог ответить на этот вопрос, потому что, как и я, никогда не бывал в Африке. Он рассердился и сказал, что если я буду задавать глупые вопросы, больше в баню меня не возьмет. Ребята гурьбой вышли из бани и направились в общежитие. Было время обеда. Снег весело хрустел под ногами. От слепящего снежного блеска болели глаза. Солнце висело над золотым хребтом совсем низко. Навстречу бежали девушки. Теперь настала их очередь. Тамара Вагулова подскочила к Ринтону, поздоровалась и, весело блестя глазами, шепнула: «Какой ты сегодня красивый!» От этого шепота сердце зашлось у Ринтона, стало жарко. Он посмотрел вслед Тамаре. Она была уже далеко и бежала, махая белой рукавичкой из оленьих камусов. Ринтон упорно гнал от себя мысли о Тамаре. На репетициях он ловил себя на том, что не сводит с нее глаз, и пропускал мимо ушей наставления Филиппа Филиппыча. Двадцать третье. В праздничный день учащиеся педагогического училища собрались утром в учебном корпусе. Все были одеты нарядно, в руках плакаты и транспаранты. Тамара разыскала в толпе Ринтена. «Давай понесем плакат вдвоем». Площадь, на которой должен был происходить праздничный митинг, находилась возле самого педучилища, поэтому колонна учащихся прошла сначала до общежития и уже на обратном пути присоединилась к другим колоннам, направлявшимся к площади. Во время митинга самолет разбросал над демонстрантами листовки с праздничными призывами. Все аплодировали и кричали «Ура!». Ринтен, взглянув на стоящего рядом Сашу Гольцева, поразился его бледности. «Что с тобой, Саша?» «Ничего», — ответил Саша дрогнувшим голосом. «Мне просто стало немного холодно». До начала праздничного вечера было еще много времени, и ребята отправились в общежитие. Филипп Филиппыч собрал артистов и произнес перед ними речь. «Не пугайтесь волнения, которое вы будете испытывать при выходе на сцену. Даже великие артисты волнуются». Мысль о предстоящем спектакле не выходила ни у кого из головы. Только один Саша был спокоен. Кайон растянулся на кровати и бубнил себе под нос реплики. «Замечательно, подлая баба! Сударыня, я вам уже говорил. Это ужасно! Я несчастный человек. Не говори, что молодость сгубила, что ревностью стерзана моей». Ринтен и Саша присоединились к ребятам, сгрудившимся возле раскаленной железной бочки. Участники струнного оркестра настраивали свои инструменты, то и дело отогревая над печкой пальцы. «Я думал, что это давно у меня прошло», — в полголоса рассказывал Саша Ринтену. «До сих пор не могу слышать звук летящего самолета. Так и кажется, что за этим послышится вой бомбы. Мы жили на обводном канале напротив первой ГЭС. Немцы старались попасть в нее, но все бомбы ложились в канал. Окна нашего дома залепило жидкой грязью, хотя мы жили на третьем этаже. Отец работал на Балтийском заводе и редко бывал дома. Ходить было далеко, да и работы много. Отца не пускали на фронт, и он работал днем и ночью. Потом мама слегла. Она так похудела, что я легко переносил ее с кровати на диван. Однажды пришел папа и сообщил, что дали комнату около завода. Соорудил он нам из листа фанеры волокушу, помог вынести маму, а сам побежал на завод. Я знал хорошо место, куда мы переселялись, поэтому отец не беспокоился. Впряглись мы с сестренкой волокушу и потянули —